Матерь Агни-йоги. Имеете еще одно доказательство тому, о чем вам сказано было давно. Вы являетесь лакмусовой бумажкой для выявления скрытой сущности тех, с кем вам приходится соприкасаться. Владыка порок духу. Ему следуя и ему подражая, становимся в мире какой-то, вызывающими реакцию на свет в тех людях, с которыми происходит контакт. Рано или поздно, но они обязательно себя выявят. Свет выявляет все и делает явным то, что раньше было скрыто от глаз. Вы испытатели душ человеческих, и никто не пройдет мимо вас, не выявив глубину своей сущности и свое отношение уже не к вам, но к тому, кто за вами стоит. Дети света для сторонников тьмы служат проявителями скрытой природы этих последних. В ком есть свет, он разгорается и усиливается. В ком тьма, она становится явной и активной. Но равнодушно мимо не проходит никто, и особенно те, на кого обращается ваше внимание.